Мужья уходили в мастерские. У жен оставались дети и печка, обед, белье, двор, погреб, баня, куры и вздоры, кроме общественных дел, прополки коллективных полей, поливки коллективных огородов, коллективной навозницы, и оставалось коллективное отличие женского быта от мужского. Мужчины жили в изумлении и при искусстве, а жены... Один единственный Алексей Иванович Ватагин при Чехире, наименее пьющий мужик, скашивал на бок голову и говаривал лирически: «Вот моя Андреевна, это да, я ей скажу. Андреевна, что это выпить хочется?» А она спрашивает: «Какой, простой или сладенькой?» Жены считались урядниками. Александра Михайловна, жена художника и хозяйка Сергея Ивановича, сдавшая Арбекову всю свою избу и переселившаяся спать на чердак, сказала таинственно: «А в стаде-то что у нас деется?» Никогда такого не слыхивала. Бык у коров молоко ворует. «А чего пастух смотрит?» — откликнулся хозяин Иван Васильевич по прозванию Колбаскин. «Эти наши женщины пастухов нанимают не по делу», — сказал он в пространство. «Пастух хорошо на трубе играет, значит, хороший пастух. А дело пастух не знает, кроме трубы». «Это значит, пастух для нас играет в трубу?» «Обязательно, для вашего удовольствия, для услаждения». «Ты, Сань, встань в 3 часа, подои, усладись вместо меня». «Это не моя повинность». «Известно, не твоя. Твоя литрии считать, да с ученицами лясы точить. Где ты вчера был?» «Ну, где?» «Я с товарищами, в силу крайности. Опять же, заслуженные с отъездки приехали». «А кто из вас Нюрке Кориной цветочки нарывал?» «Ну уж ты скажешь. Это, между прочим, разный сор под ногами рос. Известный сор у девок под ногами». Мужское поколение плешан на редкость здоровые люди, которых ничто не берет, и все они поэты. А жены... Александра Михайловна пребывала в делах и заботах, тихая и никем не слышимая. Она кормила людей и скотину, она мыла полы в доме, подметала у дома и полола свой огород, где 2 грядки клубники, 2 грядки помидор, 2 грядки чесноку и луку. Она по заре, до часа, когда проснется повелитель, ходила за ягодами и за грибами в лес. Она щупала кур, отваживала клушек и вместе с клушкой выводила цыплят. На рассвете и в 3 часа дня играл пастух на рожке, собирая стадо. В 1 час дня и в 8 вечера пастух пригонял стадо. На Советской площади, на улицах Баканова и Голикова, стадо поднимало пыль, мычали коровы, блеяли овцы, бестолковейшие отроду. И Александра Михайловна вместе с остальными урядниками путешествовала по пыли, распутывая телячью и овечью глупость, на Дыдикинские, Бакановские, Вакуровские собственности и дворы. Надо было доить корову, надо было по холодку натаскать воды и полить гряды, надо было приготовить ужин. Когда в Палихе организовывался колхоз, вся артель художников пошла в него. Затем артель вышла из колхоза, как промышленное, а не сельскохозяйственное предприятие. И Александра Михайловна говорила Сергею Ивановичу: «В колхозе чай лучше, чем в артели. У них на уме все искусство да искусство. А мы знаем, что такое ихнее искусство. Каждый вечер в Чехире ходят. И у каждого по милой, откуда только они их берут. А мы готовим обедать да ужинать. Я не скажу про Баканова или Зубкова, про Катухина с Маркичевым.